Глава 56. На звуки борьбы прибежали еще люди. Тут же загалдели и стали спрашивать друг у друга, что произошло. Но кто-то заметил меня, и мой растрепанный вид не дал повода для сомнений, что все случилось из-за меня. Тут же все зашептались, поглядывая в мою сторону. Стало не по себе. Среди собравшихся были леди Аделаида с лордом Росиусом, а также Эмбер с родителями. «Хватит!» — взбешенно проорал Томас, кинувшись к Стиву и Рендеру. Он втиснулся меж ними, незаслуженно получив пару ударов от обоих. Дерущиеся не сразу осознали, что между ними кто-то появился. Оттого отвесили тычки не тому, кому хотели. «Это что за ребячество?» — зашумел на них Томас, отпихивая Рендера и оттягивая брата в другую сторону. «Стив, я вижу, без заступника ты даже подраться не можешь», — с вызовом бросил Рендер, и Стивен рванул к нему, чуть не вырвавшись из рук Томаса. Но вдруг ему путь преградила леди Аделаида. «Остановись», — коротко велела она, сверкнув глазами. «Недостойно устраивать кулачные бои, как уличный бродяга». «Он посмел нахально вести себя с Катериной», — прорычал Стивен, зло поглядывая на Рендера. «И что из того?» — выплыл из соседней аллеи лорд Росиус. «Я не позволю, чтобы он вел себя неуважительно с ней», — проорал Стивен. «Немедленно угомонись», — строго велела ему леди Аделаида. «Мама, прошу, не вмешивайся». Стивен готов был отпихнуть ее, лишь бы навалять еще Рендеру, но все же не посмела слушаться мать. «Стив, в чем дело? Отчего ты так заступаешься?» — яростно с вызовом выкрикнул Рендер. «Я совершил преступление, притронувшись к ней? Что делать, если мне понравилось то, чем обладаешь ты?» «Я не вещь, чтобы обладать мной», — взвелась я. «Подожди», — остановил меня лорд Росиус, словно желая, чтобы перебранка продолжилась. «Не лезь, парни сами разберутся меж собой». Я злобно скрипнула зубами, но замолчала. «В ней есть что-то такое, что притягивает мужчин». Рендер словно нарывался на скандал, будто ему мало было укушенной губы и носа, разбитого Стивеном. «Заткнись!» — перебил его Стив, сделав рывок в сторону хама. Но леди Аделаида не дала ему броситься. Только рот ему заткнуть она не могла, оттого Стивен прокричал. «Ни слова больше, Рендер! Ты пожалеешь, что притронулся к Катерине!» «Да ты что!» — Рендер точно нарывался, в этом я уже не сомневалась. «Может, теперь она станет недостойной тебя? Ты так заботишься о ней, будто она принадлежит тебе. Да кто она такая?» «Нищая служанка», — брезгливо бросила Эмбер. Она злобно посмотрела на меня, откровенно наслаждаясь происходящим. «Вы это слышали?» Рендер обвел всех призывным взглядом, будто желал сделать их свидетелями своего унижения. «Разве хозяин имения, да еще и дракон, может просто так защищать служанку и таскать ее с собой на балы? Вы только посмотрите на них, притворяются, будто она леди. А мы будто так и поверили, что его покровительство бескорыстно. Признайся, Стивен, ты давно спишь со своей милой служанкой? И как она в постели?» Завопив, Стивен отстранил матушку и кинулся на Рендера. С разгона повалил его на спину и принялся мутузить так, что мне показалось, он убьет его. «Нет, чтобы вызвать на дуэль», — брезгливо обронил кто-то рядом. «Да какая нафиг дуэль, когда на балу все без шпаг, а вмазать противнику хочется немедленно?» К Стиву кинулись несколько мужчин и оттащили его от Рендера. Я тут же бросилась к Стиву, чтобы он больше не лез в драку, и он обнял меня, уткнулась лицом в его грудь. «Нечего нам делать на этом балу, пора возвращаться домой». «Не надо больше драться», — попросила я. «Давай уедем». Вместо ответа он еще сильнее стиснул меня в объятиях. К нам подступила Эмбер с таким лицом, будто почувствовала неприятный запах и сморщила нос. Это она решила изобразить, что служанка для нее дурно пахнет? «Вот видишь, Катерина, до чего ты довела Стивена. Все это происходит из-за тебя. Не советую продолжать с ним отношения. Кроме неприятностей Стивену это ничего не принесет. «Иди отсюда», — прогнал ее Стив. Девушка недовольно поджала губки и отошла. «Стив, я не верю в твое бескорыстное покровительство». Рендел никак не мог угомониться, и я ощутила, как напрягся Стивен. Я крепче прижалась к нему, чтобы не пустить в драку. «Покровительством ты прикрываешь свое влечение к этой девушке, к никчемной служанке». «Замолчи, Рендел», — Не стерпев, вмешался Томас. Я презрительно посмотрела на Рэндала. Он заметил мой взгляд и усмехнулся. «А ты, маленькая проходимка, отлично устроилась. Этот флирт с хозяином имения, где ты живешь, может быть очень полезным для тебя. Переспала с ним и тут же заслужила его покровительство». «Заткнись!» — заорал Стивен и ринулся на обидчика, но я удержала его. Вдобавок между парнями встала леди Аделаида. «Хватит!» — строго приказала она обоим. «Лорд Рэндалл, вы перешли все грани дозволенного. Отныне вы нежеланны в нашем доме. А теперь мы уезжаем». Она протянула к нам руку, показывая, что пора на выход. «Зачем торопиться, леди Аделаида?» Рэндалл будто опалоумел и лез на рожон. «Давайте поздравим вашего сына. Ведь любовь к драконам приходит очень редко и дается нелегко». «Любовь?» — в негодовании выкрикнула леди Аделаида. «Вот и все, наш заговор открыт». «Любовь?» — растерянно переспросила Эмбер и попятилась. «Любовь!» — радостно закивал лорд Россиус, и я поняла, что весь этот спектакль затеял он. «Может, признаешься в этом, Стивен?» «Да, отец!» — в запале выкрикнул Стивен, не соображая, что лучше промолчать. «Я полюбил Катерину. Полюбил до боли. Кроме нее для меня никто не существует».